сообщениям из Сеула, южнокорейская организация «Совещательные народные действия за отставку власти Пакун Хи», состоящая из 1550 с лишним различных организаций и общественная организация «Чамнюринде», распространили 20 ноября заявление и комментарии, в которых раскритиковали прокуратуру за промежуточный результат расследования по делу Пакун Хи и Че Сун Силь и потребовали от Пакун Хи немедленно уйти в отставку. 22 ноября Общество адвокатов Южной Кореи распространило политическую декларацию, в которой потребовало от Пакун Хи признать ответственность за надругательство над государственными делами и добровольно уйти в отставку. От Пакун Хи требует уйти в отставку также Национальный профсоюз госслужащих, который объявил о начале сидячей борьбы. Об этом сообщила интернет-газета «Голос народа».